Какая жалость, что мы не встретились раньше. Мне бы не пришлось бегать по подземельям, если бы я заполучила их души, посетовала она. И кулон я только что завершила. Она вздохнула и покачала головой. Какая потеря! Осторожно! Закричала Ирин одновременно с раздавшимся выстрелом. Пуля прорезала воздух, целясь Линдис в лоб. Ирин закусила нижнюю губу и спрыгнула с ее головы, заслонив собой ее лицо, и скрестила руки перед собой, создав синий щит из маны. Зажмурившись, она приготовилась отразить пулю, но секунды шли, и ничего не произошло. Ирин медленно приоткрыла один глаз и уронила руки вдоль туловища, щит рассеялся. Прямо перед ней теневая рука удерживала пулю. Королева-фея обернулась и поежилась от сердитого взора Линдис. Ирин сглотнула. «Ты в порядке, ты дура», — припечатала Линдис, схватив Ирин и усадив себе на макушку. «Зачем ты это сделала?» Ирин показала ей язык. «Не хотела, чтобы тебя подстрелили, тупица», и вздохнула, глядя, как два гриба вновь превращаются в людей в доспехах. «А вот теперь у меня точно нет маны». Просвистела еще одна пуля, но так же, как и первая, оказалась схвачена теневой рукой. Линдис фыркнула при виде того, как двое клыков, один с топорами, а другой с кнутом, бросились на нее. «Я не собиралась вас ранить», — сказала она, но теперь изменила мнение. Она топнула ногой, и сотни черных полупрозрачных щупалец поднялись из теней клыков Капетиса и обернулись вокруг их тел. Шарлотта успела лишь коротко вскрикнуть, прежде чем щупальца утянули ее в собственную тень, точно кракен, утаскивающий корабль на дно. Остальные также исчезли, едва успев пикнуть. Ирин уставилась на место, где они только что стояли. Линдис сотряхнула ладони. Пули упали на землю, когда державшие их руки растворились в воздухе. «Что? Что с ними произошло?» Линдис вздернула бровь. «Что произошло с кем?» «С ними. С клыками. Не знаю никаких клыков», — сказала Линдис и похлопала фею по голове подушечкой пальца. «Ты уверена, что с тобой все хорошо? Может, галлюцинации начались после стольких проигрышей тафель в карты? Не делай из меня дуру!» Линдис зевнула. «Так какой был вопрос?» — спросила она, оглядевшись, и сама же ответила прежде, чем Ирин открыла рот. «И тафель здесь нет, так что нам придется добираться до столицы самим. Черт!» Она вздохнула, и за ее спиной раскрылись два полупрозрачных фиолетовых крыла. «Что случилось с клыками?» — не успокаивалась Ирин, дергая ее за волосы. Линдис нахмурилась, но не скинула фею. «Ти не съели их, разве ты не видела?» «Видела. Чите? Тогда почему ты спрашиваешь?» Ирин раздула ноздри. «Ты всегда так делаешь. Умрешь, что ли, если хоть раз ответишь прямо?» Линдис замолчала и потерла подбородок. Затем повернула голову. «Это что, дракон?» Ирин фыркнула. «Думаешь, сможешь отвлечь меня так снова? Больше одного раза тебе меня не одурачить». «Да ладно», — Линдис закатила глаза, затем изменила направление полета и устремилась к видневшейся в небе черной точке. «Гримми, я знаю, ты меня слышишь». Ирин прищурилась, пытаясь разглядеть точку. Спустя мгновение ее глаза расширились до размеров блюдца. «Ты что творишь?» — завопила она и потянула Линдис за волосы. «Это проклятый дракон. Мы умрем. Это Гримми, мой самый лучший друг», — с улыбкой пояснила Линдис. «Разве ты не хотела встретиться с ним, чтобы втолковать, почему ему следует уступить тебе эту позицию?» «Том 2. Ты твой самый лучший друг, дракон», — пропищал Ирин, не сводя взгляда с приближавшейся фигуры Гримми. «Погодь, погодь. За ним летит святой дракон. Они собираются драться. Надо бежать, иначе попадем под раздачу». «О, это всего лишь Лейла», — сказала Линдис, поднявшись ввысь в ожидании Гримми. «Она его партнер». «Партнер? Ты от страха умом тронулась?» Ирин дернула Линдис за ухо. «Ноги в руки и бежать, иначе мы умрем», — и взвизгнула, когда их накрыла огромная тень. «Что ты тут делаешь?» — спросил Гримми, сгробастав Линдис и усадив себе на голову. «Не можешь найти виновника землетрясения? Мы покойники. Ненавижу умирать», — всхлипнула Ирин. «Фея?» — удивился Гримми, скосив глаза, чтобы лучше рассмотреть. «У тебя на голове? Я думал, ты их ненавидишь». «Это так», — кивнула Линдис и продолжила, указав на Ирин. «Но эта штука скорее насекомая, нежели фея. Не говори обо мне как о вещи», — вспылила Ирин, затем, опомнившись, вздрогнула, закрыла рот обеими руками и спряталась в волосах Линдис, чтобы избежать взгляда Гримми. Тот хохотнул и легонько тыкнул Линдис в бок. «Ну так что, я возвращаюсь в столицу гномов». «Смастерила для Вура кулон из нескольких душ», — ответила та. «А, Кстати, землетрясение вызвал именно он. Вур, а он-то что тут забыл? Поинтересовался Гримми, нахмурившись. Дай-ка подумать, он завис неподвижно, только крылья хлопали, удерживая его в воздухе. Время от времени из горла дракона доносился рокот. А, интересненько, вур завоевал и гномов, и людей, хах, полагаю, мой священный долг по умиротворению гномов выполнен. Он похлопал себя по груди. Черт, а я хорош, только вышел из пещеры, и уже закончил с делами. Закончил с заданием, спросила Лейла, поравнявшись с ним. Скелеты Линдис действительно завоевали гномов? Мои скелеты? Переспросила Линдис. А как они связаны с гномами? Ее лоб прорезала морщинка, когда она поднесла руку к уху. Проверка связи. Госпожа, раздался в ухе голос мистера Скелли, вы в порядке? Как? Линдис опустила руку и уставилась на Гримми. Объяснись, потребовала она. Зачем ты притащил их сюда? На этом континенте правят святые драконы. Она топнула ногой, а Гримми лишь расхохотался. Что смешного, если чокнутая старая кошелка узнает, что я некромант, ты меня не сможешь больше использовать в качестве щита. Ты, кто? Эрин высунулась из шевелюры Линдис. Ты только что назвала мою мать чокнутой старой кошелкой, переспросила Лейла и потерла подбородок. Вполне подходящее описание. Я не переносил твоих скелетов сюда, сказал Гримми, они просто объявились, и я решил использовать их, чтобы завершить свое задание. Линдис закатила глаза. Ага, просто пересекли океан, потому-то по мне соскучились. Конечно, она вдруг нахмурилась. Погоди, ты сказал, что вур завоевал людей? Да, расспроси своих подручных, подтвердил Гримми. Когда Линдис последовала его совету, он взглянул на Лилу. Вур через неделю устраивает на этом континенте вечеринку. Хочешь пойти? Он даже твою матушку пригласил. Не думаю, что дать им встретиться будет хорошей идеей, заметила Лейла, поджав губы. Она не любит семью Новы, помнишь, и что вур делает здесь? Я думала, он на фюзеляже. Гримми пожал плечами и улыбнулся. Чисто гипотетически, если твоя мать встретится с вуром и завяжется драка, кому ты будешь помогать? Сохраню нейтралитет, хмыкнула Лейла. Вместо того, чтобы помогать одной из сторон, нам следует пресечь конфликт. Так неинтересно, возразил Гримми. Я был уверен, что ты выберешь вура. Не будь его противником моя мать, я бы так и поступила, уточнила Лейла. Изогнув шею, она обернулась. О, Леа и Лука тоже сбежали, она кивнула, умно. Папа, наверное, как обычно принес себя в жертву. Эрин застонала, схватившись за волосы. Может, если я буду тише воды ниже травы, они забудут о том, что я здесь. Даже я, великая Эрин Коллер, не смогу сразиться сразу с четырьмя драконами. У вура через неделю вечеринка, Тафиль вскинула голову. Перед ней стоял скелет, прикрывающий череп тканью, чтобы не было видно. Она отряхнула руки и встала, перед ней на земле светились серебром руны. Где он сейчас, не знаю, скелет покачал головой. Он прибыл в императорскую столицу, разрушил дворец и объявил человеческую территорию своей. Затем сказал, что хочет перед праздником найти водного элементаля, и отбыл. «Меня послали разыскать вас. Как ты узнал, где меня найти?» — спросила Тафиль, сузив глаза. Она бросила мимолетный взгляд назад, на поле серебристых рун. Рядом с одной из них играл Эмиль, кидал туда камешки и смотрел, как они исчезают. «Матриарх Фениксов сообщил одному из наших людей, а он передал эту информацию мне», — ответил скелет. «У нее было чувство, что ее сын находится здесь, а ты рядом с ним. Она способна и на такое», — вскинулся Эмиль. «Я не знал, что она может меня выследить. Что, если она обнаружила мое секретное убежище?» Он подмигнул Тафиль. «Я прячу там всякое». Тафиль изогнула бровь. «А что вообще тебе потребовалось прятать? Вещи Перси?» Эмиль перелетел на плечо демонице. «Но не вздумай ей рассказывать. Не пойму, за что ты ее так не любишь», — призналась Тафиль. «Она выглядит достаточно милой». «Ну, тебя она утопить не пыталась», — распушился Эмиль, задрав клюв и отвернулся, закрыв глаза. «А попытка утопить случилась до или после того, как ты повадился прятать ее вещи?» «После», — сказал Феникс. «Но это не связано. Она задира». Скелет прочистил несуществующее горло. «Так вы прибудете на вечеринку?» «Да», — кивнула Тафиль и вполголоса добавила. «Лулу, вероятнее всего, тоже будет там. Хах, значит, бой состоится тогда». Она схватила скелет, когда тот уже собрался уходить. «Найдите людей, чтобы переместить эти руны туда, где будет проходить празднество. Выкопайте, но не сломайте, и заройте куда-нибудь в просторное место. Конечно, будет сделано, отозвался скелет. Для чего они предназначены? Для того, чтобы проучить одну вертихвостку драконицу, сказала Тафель, сверкнув глазами. Том 2, глава 111. Ты еще не закончил со своими сообщениями? Спросила Алиса, вороша палкой затухающий костер. Палка занялась, и Алисе пришлось помахать ею, чтобы сбить пламя. Она подняла голову, украдкой глядя на мистера Скелли, сидевшего абсолютно неподвижно. Опустив голову, она вернулась к тыканью углей. Видимо, нет, вздохнула она и поднялась, подобрав грязные тарелки. «Позвольте, я сам», — сказал другой скелет и забрал у нее посуду. Глава занят разговором с госпожой, драконом и лже-императором. Война, по-видимому, близится к концу. С драконом, удивилась Алиса, мне не говорили о драконе. О, скелет склонил черепушку, ну, лучший друг госпожи, дракон. Алиса ошеломленно глядела вслед его удалявшейся с тарелками фигурой. Затем перевела взгляд на мистера Скелли. Он не шелохнулся, глядя пустыми глазницами на дерево впереди. Война близится к концу, пробормотала она и прикусила нижнюю губу. Когда она опустила голову, ее лоб прорезала морщинка. В огне пополам раскололось полено, и костер затрещал громче. Алиса. Алиса повернула голову и чуть не взвизгнула, обнаружив прямо перед носом ухмыляющийся череп. Скрипнув зубами, она пнула скелет прочь, его обрушившиеся на землю кости издали что-то смахивавшее на писк. «Это ты пищал?» Скелет сел и потряс головой. Пошарив позади себя, он подобрал тряпичный мешочек, отряхнул костлявыми руками. «Глава хотел передать это вам в качестве презента». Он поднялся и положил шевелящийся мешок ей на колени. Он заставил нас хорошенько попотеть в поисках. Мы неделями не смыкали глаз, животы иссохли от голода, а мышцы сводила усталость. Вам не требуется ни сон, ни еда, и не надо мне тут вешать лапшу про мышцы, фыркнула Алиса и покосилась на извивающийся мешок. Если это огромный червяк, клянусь левой ногой, я уйду от вас и примкну к гномам. У местных такая традиция, клясться на левой ноге, осведомился скелет, пока Алиса возилась с лентой, связывавшей мешок. «Нет», — ответила она. Подрагивающей рукой она раскрыла мешок, из которого показалась голова, похожая на орлиную. Когда существо моргнуло и издало слабенький писк, глаза девушки распахнулись. Кошачья лапка высунулась из мешка, за ней последовало изящное тельце с парой крылышек на спине. У Алисы перехватило дыхание, и она прижала ладони к губам, вскинула голову. В глазах ее застыли слезы. «О боже, это неправда!» «Это правда», — сказал скелет с широченной улыбкой. «Не забывайте, это подарок для вас от главы». «А что с его мамой?» — спросила Алиса, обхватив маленького грифона руками. Детеныш мяукнул и лизнул ее пальцы заостренным язычком. Она подняла малыша и зарылась носом в его шерстку, затем отвела руки, чтобы рассмотреть получше. Скелет застыл, прокашлялся несуществующим горлом. «Как я и говорил, мы очень старались раздобыть его для вас», он покосился на все еще неподвижного мистера Скелли, прежде чем встретиться взглядом с прищуром Алисы. «Всего доброго», под его ногами разверзлась земля, и он рыбкой нырнул в открывшуюся дыру. Алиса вздохнула, раздвинула перышки на лбу грифоненка и обнаружила пульсирующую руну. «Значит, у тебя есть мама», сказала она, гладя его крылья. Тот зевнул и свернулся калачиком, прижавшись к лисиному животу. «Но зная этих скелетов, а, вижу, ты получила мой подарок», заметил мистер Скелли, прервав ее размышления. Повернув черепушку, он улыбнулся ей, затем встал. «У меня есть плохая новость и хорошая. С какой начать? С плохой? С хорошей? Что ж, раз уж ты настаиваешь», великодушно согласился мистер Скелли. «Хорошая новость заключается в том, что его матушка в добром здравии. Она сама отдала моим подручным одного из своих детенышей после того, как те спасли их от стада диких коров». Алиса выдохнула, глядя на грифона на своих коленях. «Это здорово, а плохая?» Мистер Скелли поскреб затылок. «Хорошая новость была ложью». У Алисы дернулась века. «А ты не мог просто сказать мне, что у тебя плохая новость?» Мистер Скелли кивнул. «Забудь», вздохнула Алиса. «Значит, у этого детеныша больше нет ни отца, ни матери?» «Нет», подтвердил мистер Скелли. «Ты можешь бросить его, если хочешь, но, полагаю, долго он не протянет. Я знал, что будь его родители живы, ты попыталась бы вернуть его, так что...» Он пожал плечами. «Но, глава, его родители же все еще живы. Мистер Скелли проигнорировал мысленное послание и сел рядом с Алисой. Он опустил глаза на крошку грифона и потрогал его за бочок, вызвав писк. Глаза детеныша распахнулись, и он зашипел на него. Мистер Скелли погладил его по голове и посмотрел Алисе в глаза. «Война закончилась». «Вот как», — ответила девушка, опустив взгляд. Она погладила грифоненка и нахмурила брови. «Вот так», — кивнул мистер Скелли и наклонил голову. «Что-то не так, я думал, ты обрадуешься сильнее, учитывая, как раньше презирала войну. Кто сказал, что я не рада?» Мрачно поинтересовалась Алиса. «Я счастлива, понятно, если ты сейчас счастлива, то я упырь», — заметил мистер Скелли. Он обхватил левой рукой ее плечи и пальцем другой тыкнул в щеку. «Будешь так хмуриться, малыш подумает, что ты его не любишь». «А, я понял, ты собираешься по мне скучать, не так ли?» И он отвернулся, заранее приготовившись создать из маны новый череп, когда Алиса, без сомнения, снесет ему нынешний с плеч. Но шли секунды, ничего не происходило, и мистер Скелли, моргнув, повернулся обратно. И так и замер. Слезы капали из глаз Алисы прямо на грифоненка. Она шмыгнула носом и сжала пушистый мех детеныша. Резко подняв лицо, она с вызовом уставилась на мистера Скелли. Часто заморгала, отчего по щекам потекло еще больше слез. «Что?» Мистер Скелли убрал руку с ее плеч и поскреб свою ключицу. «Ты ведь понимаешь, что я скелет?» «Да, я уже мертв». Алиса, не мигая, смотрела в его глазницы. «Да». Мистер Скелли снова царапнул ключицу, взгляд Алисы вызывал непонятный зуд. «О!» Он отвел глаза. «О!» В костре раскололось очередное полено, заставив его затрещать громче. «Алиса, мне было очень весело», — сказала та, с усилием отведя взгляд от скелета. Прищурившись на облака, она откинулась назад, прижав грифоненка к груди, не думала, что скажу это, но завоевывать с тобой города было весело. «Я давно не ощущала себя настолько счастливой». Она утерла слезы тыльной стороной ладони и улыбнулась грифоненку. «Это правда было весело. Если бы тебя сейчас услышали те гномы, которых ты дурачила и била, интересно, что они подумали бы», — со смехом сказал мистер Скелли и погладил ее по спине. «Через неделю будет вечеринка. Неправедная тоже будет там. Я тебе о ней однажды рассказывал. Она мне в каком-то роде как мать. Я хотел бы вас познакомить». Алиса прикусила дрожащие губы и крепче прижала к себе грифоненка. «Я бы тоже этого хотела, но обещай, что она не принесет меня в жертву». Мистер Скелли почесал макушку. «Не то чтобы я мог обещать это, но я сделаю все, чтобы не дать этому случиться». Том 2, глава 112. Вур хмурил брови, глядя на раскинувшееся перед ним озеро, окруженное деревьями и немногочисленными пришедшими к водопою животными, сторожка поводившими ушами. Водная гладь рябила от ветерка. Вур присел у воды и попробовал ее пальцем. «Диди, ты же говорил, что водных элементалей легко отыскать. По статистике, они наиболее распространенный здесь вид», — сказал Диамант, материализовавшись камнем у ног Вура. Окунув тонкую ручку в воду, он вздохнул. «И впрямь никого. Может, тебе просто не везет?» Позади Диаманта появилась Стелла и спихнула его в озеро, забрызгав Вуру ноги. «Это 60-е озеро, которое мы посетили», — она уперла руки в боки. «Ему не может настолько не вести. Он благословлен всем, чем можно в этом мире. И поэтому, быть может, дело в твоих неверных наставлениях». Диамант, отплевываясь, выкарабкался из воды, сверля Стеллу взглядом алмазных глаз. «Я редко ошибаюсь», — отрезал он и по собачьей отряхнулся. «Что-то происходит. Может быть, если отправимся к океану?» «Уже слишком поздно», — прервала его Ширил, — «неделя вышла. Вуру нужно быть на празднике, который он запланировал». Руны на плече Вура дважды вспыхнули. «Но я согласна, очень странно не найти ни одного водного элементаля ни в одном из озер. В озере у вулкана их обитало 10. Хотя они, наверное, отправились на реинкарнацию после извержения». «Да, уже неделя прошла», — Вур наклонил голову. «По ощущениям как будто нет». «Ну конечно, так и будет, если спать 4 дня подряд», — заметила Зильфи из звезды на руке Вура. «Поверить не могу, что заключила контракт с самым странным человеком в мире». Рядом с Диамантом материализовался зеленый камень. Пара ручек ущипнула того за лицо. «Это все ты виноват. Я пожертвовала свободой ради тебя. Не то чтобы я просил об этом», — Диамант закатил глаза. «Ты сама мне себя навязала. Ты извращенец, подглядывавший за мной во время купания». Зильфи сильнее ухватила его за щеки. Под его глазами образовались трещины. «И ты осмеливаешься утверждать, что это я навязалась?» «Это то, что люди называют семейной ссорой?» – спросил Вур у Стеллы, как раз перелетевшая ему на голову. «Ага», – ответила та, укладываясь на живот. Она смотрела на перебранку двух камней с улыбкой, подперев щеки руками. «Я так все время ругалась, Эс». Тело Вура поднялось в воздух от порыва ветра снизу вверх. Он глянул на Стеллу. «Эс», – Стелла нахмурила брови и потерла переносицу. «Не могу вспомнить», – сказала она со вздохом. «Но было весело, кажется». «Нет, я уверена, что было весело», – опустив голову, она потянула Вура за бровь. «Давай поругаемся, эй, не бросайте нас», – завопила снизу Зильфи. Сгробастав Диаманта за руку, она шустро поднялась в воздух и слилась с телом Вура. Зеленые и коричневые огоньки устремились в его правую руку. «Диди, я с тобой еще не закончила. Теперь и ты зовешь меня так? Ну так что?» Стелла вновь дернула его за бровь. Вур почесал макушку. Он летел в небе, держа курс к центру континента. «Не знаю, как. Просто представь, что я Тафель», — подбодрила его Стелла. «Вы двое наверняка частенько ссоритесь». «Хах, с чего ты взяла?» — удивился Вур. «Мы с Тафель очень любим друг друга. Мы не ссоримся. Вообще», — Стелла скептически вздернула брови. «Даже по мелочам, даже насчет того, что готовить на ужин. Неа, Стелла села и скрестила руки на груди. «Это странно. Ты уверен, что у вас стабильные отношения?» «Мы женаты», — сказал Вур, пролетев сквозь облако. «Они и должны быть стабильными». «Хм», — нахмурилась Стелла. «Большинство браков не включают в себя такой элемент, как святой дракон, пытающийся сожрать одного из супругов. Хотя что мне знать, мне и 3 месяцев еще нет». Она пожала плечами и покачала головой. «Ты правда не ссорился, Стафель?» «Должно быть, тут дело в твоей природной покладистости». Она потерла подбородок. «Если я спрошу Тафель, ответ может оказаться иным». Вур покачал головой, отчего Стелла едва не сверзилась с его макушки. «Мы бы не поженились, если бы не подходили друг к другу. Я слишком люблю ее, чтобы ругаться с ней». «Как ты умудряешься толкать такие сладкие речи с таким каменным лицом?» — поинтересовалась Стелла, ущипнув его за ухо. «Я буквально краснею вместо тебя». Она откинулась обратно и вздохнула, созерцая пролетающие мимо облака. «Тафель, повезло встретить тебя. Фея не верит в романтику, но мне всегда было любопытно, каково это, влюбиться. Как может кто-то нравиться настолько сильно, чтобы отдать ему свою свободу, как Зильфи с Диамантом?» Вур пожал плечами, попутно влетев в стаю гусей, заставив ее с гоготанием рассыпаться в стороны. «Тафель делает меня счастливым. Я могу быть рядом, говорить с ней, смотреть, как она что-то делает. Когда она счастлива, то и я тоже. А мне нравится быть счастливым. Это гораздо приятнее, чем грустить. Когда я был маленьким, то грустил, когда все убегали и прятались от меня. Но Тафель не убежала и не спряталась. Она стала моим другом». Вур почесал нос. «Если бы пришлось выбирать между свободой без Тафель и несвободой, но с ней, я выберу второе». Стелла угукнула, надувшись. «Тогда что ты намерен делать, когда Лулу попытается прогнать Тафель?» «Если у нас с Тафель будет ребенок, Лулу прекратит свои попытки». Вур кивнул. «Ты даже не рассматриваешь Лулу?» «Хах», — спросила Стелла. «Она тоже не боится тебя и тоже стала твоим другом. Если это те причины, по которым ты любишь Тафель, то чем Лулу отличается? Если бы вы с Лулу встретились раньше, ты стал бы ее партнером?» Вур нахмурил брови. «Тафель — это Тафель», — изрек он, — «а Лулу — это Лулу. Они разные. Я люблю Тафель и все. Бессмыслица какая-то», — Стелла поскребла в затылке. «Любовь — та еще чертовщина». Том 2, глава 113. «Это так миленько. Взгляни на все эти светяшки и блестяшки». Эмиль хлопал крыльями, отчего волосы Тафель обмотались вокруг рогов. Он восторженно подпрыгивал на ее плече. «Смотри, смотри, а это что?» «Это скелет Левиафана, парящий в небе», — пояснила Тафель, прищурившись. «Значит ли это, что мистер Скелли открыто заявил о своем присутствии? Интересно, как отреагируют святые драконы?» Она кивнула себе, неспешно шагая по дороге, ведущей к разукрашенному городу. «Забавное будет зрелище». «Разве тебе не предстоит битва со святым драконом?» — спросил Эмиль, попутно клювом приводя прическу Тафель в порядок. «Я думаю, это будет еще более интересное зрелище. Я буду болеть за тебя». «Ну хоть кто-то ждет с нетерпением», — вздохнула Тафель. «Надеюсь, мой план сработает. Скелетам лучше бы расставить руны на свои места, иначе я и зайду слезами». Она повернула голову. Эмиль застыл посреди своего занятия и моргнул. «Как думаешь, она заметит нас из-за ауры, как у Феникса?» «В смысле, как у Феникса?» распушился Эмиль. Мы и есть фениксы. И да, она нас заметит. Она уже летит сюда, если ты еще не осознала. Хах, Тафель замерла. Серьезно, если это шутка, то не смешная. Я подшучиваю только над Перси, сказал Эмили, принюхавшись, вздернул клюв. Вон она, видишь, Тафель посмотрела вверх. В их сторону, ухмыляясь, мчалась серебристая драконица. Она заревела, выпустив из пасти серебряное пламя, осветившее небеса. «Быстро она», — сказала Тафель и закусила губу. Ее рожки засветились, и окружающий пейзаж сменился лугом, на котором тут и там серебрились руны. Осмотревшись, она с облегчением выдохнула. «Скелеты хорошо потрудились. Ты не сможешь бегать от меня вечно», — раздалось поблизости. «Спрячься в безопасном месте, Эмиль», — сказала Тафель, спихивая птенца с плеча. Сделав глубокий вдох, она сжала руки за спиной, выпрямилась. Долгий выдох, она прикрыла глаза, и от места, где она стояла, словно паутина, расползлись змейки-маны, касаясь серебристых рун. Тафель резко распахнула глаза. «Я смогу». Серебряный дракон приближался, каждым взмахом крыльев создавая вихри, окружившие ее, развивающие волосы. Он приземлился перед ней и огляделся. «Ловушка? Ну ладно, а ты и правда намерена со мной сражаться? Хах!» — произнесла Тафель и прикусила губу. «Что ж, слушай, я не собираюсь отдавать тебе Вура. Он мой, и ты его не получишь. Что с того, что ты дракон? Я не боюсь. Было бы убедительней, если бы у тебя коленки друг об друга не гремели», — заметила Лулу, кивнув на трясущиеся ноги Тафель. «Мне теперь даже немножко стыдно, но что поделать, вокруг так мало драконов. Если уступлю Вура, придется еще 1000 лет ждать». Она наклонила голову и вздохнула. «Точно не отступишь? Вот мой ответ», — сказала Тафель, наклонилась и прижала ладони к земле. Серебристые руны вокруг засветились. «Когда я выходила за него, я клялась быть рядом с ним в горе и в радости, в болезни и в здравии, и никакому дракону этого не изменить». Она сжала зубы, а рожки на голове вспыхнули белым светом. «Вкуси мою решимость». Эмиль заслонил глаза от света, подглядывая сквозь просветы в перьях. Лулу рванулась к Тафель, но не успела сделать и пары шагов, как свет исчез, и она вместе с ним. Эмиль дважды моргнул и осмотрелся, затем уставился в землю. Сестрица отправила ее под землю. Он слетел было с ветки, на которой спрятался, но Тафель закричала: «Оставайся там, Эмиль, мы еще не закончили». «Хах!» — птенец шустро вернулся на место и пожал плечами. «Как скажешь», — пробормотал он про себя, и стал ждать, когда же что-то произойдет, но Тафель оставалась все в той же позе, скорчившись на месте, и не двигалась. Эмиль уже собрался зевнуть, как вдруг Тафель отскочила в сторону, а земля под ней раскололась, выпуская из недр драконью голову. «Какого черта?» — завопила Лулу. «Ты меня живьем похоронила. Не будь я драконом, там бы и померла. Это было, вернись обратно», — выкрикнула Тафель, вновь сверкнув рогами. Лулу исчезла опять, оставив после себя дыру в земле. Тафель закрыла ее магией земли и пробормотала: «Мне приходится использовать это именно потому, что ты дракон». Эмиль заморгал. Он посмотрел на поле, затем на себя. «А я смог бы выбраться в такой ситуации?» Он почесал макушку крылышком. «Может, если бы владел маминой способностью огненной территории». Спустя несколько минут земля раскололась опять, открывая взору голову Лулу. Драконица жадно хватанула воздух и посмотрела на Тафель, сузив глаза. «Ладно, теперь ты заставляешь меня. Исчезни», — рявкнула Тафель, отправив Лулу подальше до того, как та закончила фразу. Драконица исчезла, и демоница выдохнула, снова потратив ману на закрытие дыры. «Если бы я ранее не увидела, как экс-центр телепортирует того зараженного червями дракона куда подальше, то мне бы эта идея и в голову не пришла», — она фыркнула и вперилась взглядом себе под ноги. «Тебе некого винить, кроме себя, за то, что ты дракон. Кто тебя сделал неуязвимой к большинству видов магии?» Эмиль поскреб голову коготком, услышав слова Тафель. «Не думал, что сестрица такая злая. Она, кажется, завидует драконам». Он покачал головой и выпятил грудку. «Кого волнуют эти драконы? Мы, фениксы, им ровня. Старшая сестра прямо сейчас это докажет». Голова Лулу вновь вырвалась из почвы, в этот раз медленнее. Она тяжело дышала. «Слушай сюда, сделаешь так еще раз — провались», — сказала Тафель. Рога снова засветились. Уперев руки в боки, она в очередной раз закрыла дыру. Это немножечко даже весело. Распахнув глаза, она вдруг отпрыгнула в бок, едва избежав взметнувшегося столба белой лавы. Из лавы с ревом вылетела Лулу. «Это все, что ты мог, телепорт», — выпалила Тафель, указав на Лулу. Серебристая драконица исчезла вместе с очередным лавовым столбом. «Ей даже не обязательно касаться рун», — прокричала издалека Эмиль. «Неа, с этими рунами я могу манипулировать любым пространством в радиусе 100 метров. Если бы твоя, то есть наша мама не дала мне свою метку, я бы в жизни не смогла поддерживать что-то настолько масштабное в течение долгого времени, но поскольку она это сделала», Тафель пожала плечами. «Сестрица», — прокричал Эмиль, — «я и не думал, что ты такая потрясающая. Почему же тогда ты сбежала от нее в первый раз? А кто бы не сбежал от внезапно атакующего дракона?» — фыркнула Тафель. По спине ее прошел холодок. «Но в этот раз я готова». Хоть все еще в ужасе, она покосилась вниз. «О, она опять выбирается». Земля раздробилась серебряными когтями. Прежде чем Лулу успела хотя бы голову высунуть или что-то сказать, ее телепортировали обратно под землю. Вокруг Тафель забили лавовые гейзеры, но она сумела уклониться от каждого, телепортируясь. Лулу появлялась еще несколько раз, но каждый раз повторялось одно и то же. Эмиль жевал грибочек, найденный под деревом, и наблюдал за боем. Если бы сестрица сражалась с мамой, победила бы мама. Так что это не сестра суперсильная, просто драконша слишком слабая. Феникс кивнул себе и вдруг застыл. Гриб вывалился, а сам птенец упал сначала на ветку, а потом скатился вниз, в кусты. Тафель тяжело дышала, от жара лавы по ее лицу струился пот. Она напряженно ждала, пока не вернется Лулу, навострив уши, чтобы лучше слышать. Из-под ног не доносилось ни звуков, ни вибраций. «Она же не умерла, нет», — пробормотала демоница, прижавшись ухом к земле. Рык раздался сверху, с небес, и глаза ее расширились. Она подняла голову вовремя, чтобы увидеть несущегося к ней серебряного дракона. «Как ты смеешь, моя до?» Серебряная драконица испарилась, стоило Тафель указать на нее. Тафель похлопала себя по груди и выдохнула, чувствуя по коже мороз. Сверху, боже, напугало-то как. Как она вообще выбралась? «Я сдаюсь», — издалека раздался голос Лулу. «Может, переговоры? Я подойду к тебе, так что, пожалуйста, не телепортируй меня обратно под землю. Выкарабкиваться очень утомительно». «Договорились». Тафель застыла и уставилась в направлении, откуда раздавался голос. Потом опустила голову. Под ней дрожала земля. Если Лулу на поверхности. Лицо демоницы побледнело. Она телепортировалась к окаменевшему телу Эмиля. Сглотнув, она наблюдала, как вырвавшийся из земли столб белого света уничтожает поле, где она только что стояла, руны и все остальное. Огромный серебряный дракон, раза в два больше Лулу, вылетел из пепелища. Тафель схватила Эмиля непослушными руками и нырнула в сторону, избежав светового луча, превратившего кусты в пыль. Ей захотелось рыдать. Скольких драконов Вур успел соблазнить? Том 2, глава 114. Вур чихнул. «Ты заболел?» — спросила Стелла, осматривая Вура от головы до ног. «Нет», — сказал Вур и вытер нос тыльной стороной пальца. «Такое ощущение, что кто-то обвинил меня в том, чего я не делал. Наверное, Снаффл». «О», — сказала Стелла. «Сколько еще до вечеринки?» Вур пожал плечами. «Около часа, может, больше, может, меньше». «Эмиль, ты в порядке?» — спросила Тафель, ткнув окоченевшего Феникса. «Мне нужна психологическая поддержка». Ее рога засветились серебром, и белый свет окутал дуэт, телепортируя их вперед на несколько метров, как раз достаточно, чтобы избежать удара неистового хвоста дракона. «Хватит бегать!» — закричал массивный серебряный дракон, когда его тело развернулось в том направлении, куда побежала Тафель. Грудь дракона расширилась, когда он сделал глубокий вдох. У Тафель на затылке волосы встал дыбом, по ее телу побежали мурашки. Ее рога снова засветились серебряным светом, и она исчезла, прежде чем снова появиться в стороне. Мимо нее прошел луч света, от жары у нее на коже появились волдыри. Свет уничтожил все на своем пути, оставив после себя линию выжженной земли с кусочками лавы. Тафель сглотнула и побежала, используя свое следующее заклинание телепортации, беззвучно проклиная дракона в своей голове. «Те, кто напал на моих детей, умрут. Твоя дочь напала на меня первой, глупая ящерица», — крикнула в ответ Тафель. Она стиснула зубы, бегая по полям в сторону ближайшего леса. «Это матриарх-дракон, хулиганка. Подожди, пока мама не узнает об этом». Он принюхался и высунул клюв в воздух, надувая грудь. «Я пойду позову ее, пока ты отвлекаешь большую ящерицу. Она, матриарх драконов». Тафель снова телепортировалась вперед и уклонилась от нового луча света. «Мама, остановись. — крикнула Лулу, летят к Андре. «Мы ссорились из-за друга». «Ссорились из-за друга или нет, но любой, кто нападет на моих детей, плохой человек», — сказала Кандра, пробегая мимо Лулу. «Если бы она была чистосердечным человеком, она была бы очищена моим святым пламенем, а не очищалась. Единственная причина, по которой она бежит, это то, что она знает, что она плохой человек». «Сумасшедшая рептилия», — крикнула Тафель. «Ты уничтожила даже деревья своим лазерным лучом. У деревьев нет сердца. Они не могут быть чистосердечными», — сказала Кандра, взлетая в воздух. «Опять эта проклятая драконья логика», — подумала Тафель, и из ее горла вырвался всхлип. Она проскользнула сквозь деревья и нырнула вправо, как раз вовремя, чтобы уклониться от падающего на нее массивного валуна. «Если ты убьешь меня, Нова никогда тебя не отпустит». «Нова!» — крикнула Кандра. Из ее рта вырвалась ударная волна, сопровождаемая ее ревом. Деревья вокруг Тафель затрещали и нагнулись, прежде чем вылететь из земли, унося с собой землю вокруг своих корней. Тафель закричала, когда ее откинуло вперед вместе с деревьями, и она упала на груду ветвей и листьев. Прежде чем она смогла сориентироваться, открытая пасть изрыгнула на нее горячее и влажное дыхание, заставив ее окаменеть. Кандра прижала Тафель к земле одним когтем, пронзив ее плечо. «Какие у тебя отношения с Новой?» Тафель ляхнула и вздрогнула, когда кровь хлынула из ее руки на землю. Она закусила нижнюю губу и посмотрела на Кандру, ее рога сияли серебряным светом. Когда она собиралась телепортироваться прочь, Кандра открыла рот и зарычала Тафель в лицо, заставив яркие огни и звезды танцевать в глазах демона. Грудь Тафель поднималась и опускалась в сильных судорогах, когда она задыхалась. «Мама, хватит», — сказала Лулу и толкнула Кандру. Она убрала коготь матери из тела Тафеля и прижалась мордой к кровавой ране. Белый свет окутал рану, заставляя плоть, сухожилия и кости извиваться и снова соединяться. «Эй, ты в порядке?» Тафель покосилась на Лулу, ее зрение было туманным. «Твоя мама намного страшнее тебя». Она села и схватилась за плечо, с ее бледного лица капал пот. Ее дыхание было медленным, а движения жесткими. «Не хочешь договориться? Насчет Вура, он может быть с тобой 6 дней в неделю, а мне хватит и одного». «Нет, моя собственная дочь напала на меня», — пробормотала Кандра, лежа на боку. Она не двигалась с тех пор, как Лулу толкнула ее. Ее широко раскрытые глаза сузились, когда она сжала когти и хлопнула хвостом по земле. «Должно быть, в этом виновата эта девушка. Все, что связано с Новой, зло». Она поднялась на ноги и затаила дыхание, глядя на Тафель. «Кандра», — сказал резкий голос, пробиваясь сквозь шум. «Что ты вытворяешь, Минерва?» — сказала Кандра, поднимая голову. Море пламени поглотило небо, когда матриарх Фениксов спустилась из неба. «Не лезь не в свое дело. После того, как ты напала на моего ребенка, как я могу оставаться в стороне?» — спросила матриарх Фениксов, приземлившись перед Тафель. Она повернула голову и моргнула, глядя на Тафель. «Ты в порядке?» Тафель выдохнула, когда напряжение покинуло ее тело. Ее глаза наполнились слезами, когда она обняла Феникса. «Я так рада, что ты здесь. Я думала, что умру». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. Она указала на Кандру. «Эта сумасшедшая ящерица напала на меня, потому что хотела украсть моего мужа». Минерва повернулась к матриарху драконов. «Я думала, ты счастлива в браке», — сказала она, склонив голову набок. «Я была не права, никогда не думала, что святой дракон совершит прелюбодеяние». «Прелюбодеяние?» — спросила Кандра. Она посмотрела на Тафель. «В чем ты меня обвинила? Таких, как ты, нужно учить». Во рту появился белый свет, манером. Минерва фыркнула и заблокировала луч белого света, стеной пламени. «Я не хочу драться с тобой, Кандра». Ее глаза сузились, когда пламя в небе вспыхнуло и ревело, как река. «Почему бы нам?» Еще один луч света врезался в стену огня Минервы. Минерва вздохнула. «Отойди, Тафель». Том 2, глава 115. «Я рад, что рыбаки посоветовали нам здесь остановиться. Это хорошее место», — сказал Брис, похлопав Гейла по плечу левой рукой. В правой руке он держал кружку с пенящейся жидкостью. Эти двое сидели на скамейке на площади города. «Ты сейчас выглядишь намного счастливее. Как будто ты стал другим человеком». «Серьезно?» — спросил Гейл, повернув голову вправо, как кукла, и ухмыльнулся. «Проведя несколько месяцев в море, любой будет счастлив ступить на сушу». Он приподнял голову, когда в небе что-то ярко вспыхнуло. «Фейерверк?» Брис убрал руку с плеча Гейла и поднял взгляд. «Нет», — сказал он, Небо горит. Он поднес кружку к темным губам и сделал глоток. В последний раз я видел что-то подобное 8 веков назад. Обычно такое сопровождается ревом дракона. Столб белого света взлетел в небо, и последовал оглушительный рев. Земля задрожала, с крыш упало несколько черепиц. Несколько людей закричали, но Брис невозмутимо отпил еще один глоток. Интересно, кто победит? Брис повернул голову и нахмурился. Тебе не страшно? Нормальный человек уже плакал бы и просил спасти его жизнь. Гейл пожал плечами. Если это сражаются дракон и феникс, то что я могу сделать? Паника не поможет. Брис кивнул. Они наблюдали, как люди кричат и топчут друг друга, убегая в противоположном направлении от столпов света. Ты прав, бессмысленно паниковать, сказал Брис и снова похлопал Гейла по плечу. Это я и ожидал от своего брата. Мы бесстрашны. Гейл почесал нос и хмыкнул. Но мне скучно, сказал Брис и вздохнул, наблюдая, как пламя гаснет по мере того, как все больше и больше лучей света пронизывает небо. В былые времена, когда впервые вторглись фениксы, с ними сражались десятки драконов. Драконы и фениксы умирали так часто, что каждый день можно было услышать о новой смерти. Но в этой битве они оба слишком слабы, чтобы убить друг друга. Что ж, пойду как я словлю одного из них, когда они ослабнут. Раньше я ни разу не смог даже найти их трупы, так как они продолжали исчезать. Он ударил по камню, который был перед ним, заставив его распасться. Наверное, дело в той ведьме. Ух, одна мысль о ней вызывает у меня приступ раздражения. Дрожь пробежала по его спине. Ты про хозяйку? Спросил Гейл. Хаэм, да, ее последователи иногда так называют ее, сказал Брис и поднес кружку к губам. Он застыл на середине глотка, жидкость потекла из кружки по подбородку. Он повернул голову к Гейлу. Гейл ухмыльнулся. Да, ты себя хорошо чувствуешь? Спросил Брис, медленно ставя кружку на скамью. Никогда лучше себя не чувствовал, сказал Гейл. А зачем ты спрашиваешь? Ну, просто так, сказал Брис, когда он встал и попятился, не отрывая взгляда от Гейла. Мне нужно ненадолго уйти, ну, подышать свежим воздухом и, возможно, словить святого дракона. Он повернулся и бросился прочь, не дожидаясь ответа. Гримми, иди туда, сказал Элендис, похлопав Гримми по голове и указывая в сторону. Я вижу Вура. Вура, какого черта? Это Вур, сказал Гримми, меняя курс. Вур, какого черта ты здесь делаешь? Он посмотрел на полуобнаженное тело Вура. Мне сказали, что у тебя выросла чешуя и пара крыльев, но я не вижу ни того, ни другого. Дядя Гримми, сказал Вур, садясь на голову черного дракона. Он надулся. Мне не хватает регенерации маны, чтобы у меня всегда были крылья и чешуя. Он вздохнул и сел рядом с Линдис. Привет, тетя. Он посмотрел в сторону и помахал Лиле, которую сопровождали 2 ее брата. Привет, тетя Лейла. Вот, сказала Линдис и достала ожерелье с кричащими лицами. Она обернула его вокруг шеи Вура и погладила его по голове. Это должно сильно помочь в поддержании твоей драконьей формы. Эй, сказала Эрин, вылезая из волос Линдис. Почему отношение между мной и ним такое разное? Ты даешь ему ожерелье, а все, что я получила от тебя, это несколько шлепков. Это нечестно. Эй, сказала Стелла, появившись рядом с Вуром. Она взлетела в воздух и схватила Эрин. Это мое место, твое место? Спросила Эрин, начав драться со Стеллой на голове Линдис. Я заслужила это место. Это мое место, сказала Стелла и взмахнула руками, но Эрин крепко держала ее. Вместо этого Стелла подняла шею и, рыча, укусила Эрин за плечо. Сумасшедшая ведьма. Эрин закричала и прижала ладонь ко лбу Стеллы, пытаясь оторвать ее. Стелла использовала этот шанс, чтобы царапнуть Эрин в лицо. Больно. Ты родилась 3 месяца назад. Твое место, Вур, а не Линдис. А? Спросила Стелла, расслабляя челюсти. Ты права. Она нахмурилась. Тогда почему я так рассердилась? Если вы, 2 карликов, собираетесь драться, тогда зачем вы это делаете на моей голове? Спросила Линдис, отряхивая 2 фей тыльной стороной ладони. Это ее вина, одновременно сказали Стелла и Эрин, указывая друг на друга. Они моргнули и обменялись взглядами, прежде чем снова начали драться, на этот раз за голову Гримми. «Эй, Лейла!» – прошептал Лиа и подтолкнул сестру. «Это тот человек, который считает себя драоном. Внук новый», – сказала Лейла. Она улыбнулась Вуру. «С тобой все хорошо, ага. Лулу твоя сестра, да?» – спросил Вур. «Она и правду милая. Она мне очень помогла. Серьезно?» – спросил Люк, приподняв бровь. «С чем?» «Она помогла мне победить матриарха фениксов», — сказал Вур. «И она помогла мне избавиться от похмелья после того, как напоила меня. О, и она разрешила мне прокатиться на ней. Хорошо, что мама слишком занята избиением папы дома. Мы должны принести ему сувенир с вечеринки за его доблестную жертву». Том 2, глава 116. «Мама, ты невероятная», — сказал Эмиль, дважды хлопая крыльями, сидя на плече Тафель. Ее волосы подлетели вверх и запутались в рогах. Лазерный луч полетел в сторону дуэта, но матриарх фениксов появилась перед ними и отразила атаку. «Давай, мама, ты сможешь победить ее». Эмиль моргнул и ткнул Тафеля клювом в щеку. «Если что-нибудь пожевать, ну, у меня есть кукуруза», сказала Тафель, вытаскивая початок кукурузы из портала. «Сойдет», сказал Эмиль. Тафель покачала головой, прежде чем снова обратить внимание на Минерву и Кандру. Никто не мог взять вверх в этом сражении. Кандра игнорировала окружающее ее пламя, ведя себя так, как будто его не было, но в то же время ни одна из ее атак не смогла попасть в цель. Когда она попыталась сразиться с Минервой в физическом плане, матриарх фениксов телепортировалась прочь. «Почему бы нам просто не поговорить?» — спросила Минерва хриплым голосом. «Сражение — пустая трата времени. Как только я решу что-то, я не остановлюсь, пока не получу это», — зарычала Кандра. «Вот что значит придерживаться своих принципов». «Нет», — сказала Минерва, — «это называется упрямством. Чего и следовало ожидать от драконов, они упрямые», — сказала Тафель, заставляя двух матриархов перевести на нее взгляды. Она поджала губы и сгорбилась. Когда два зверя отвернулись, Тафель надула губы и пробормотала. «Хотя это правда». Эмиль хмыкнул и продолжил жевать кукурузу. «Не все драконы упрямые», — сказала Лулу. Она свернулась калачиком у Тафель за спиной, подперев подбородок лапами. «Я могу слушать других людей. Я отказалась от Вура, не так ли? А как насчет того, чтобы ты мне его сдавала на один день в месяц? Я умею делать очень полезные зелья». Тафель фыркнул. «Он мой муж», — сказала она. «Перестань спрашивать», — Лулу проворчала. «И кто из нас еще упрямая?» Она прищурилась, глядя на Тафель. «Бьюсь об заклад, я смогла бы тебя сейчас победить, после того, как моя мама уничтожила твои руны. Прими уже свое поражение, ящерица», — сказал Эмиль, чавкая. Лулу зарычала на Эмиля, оскалив зубы. «Красный цыпленок нарывается на драку», — Тафель приоткрыла рот, когда Эмиль одним глотком проглотил оставшуюся часть кукурузы и сразу же полетел на Лулу с вытянутыми когтями. Пот выступил на ее лбу, когда она поползла прочь, избегая священного огня. Эмиль вскрикнул и извергнул пламя феникса, сдерживая дыхание Лулу. Тафель отошла в сторону, готовя заклинание телепортации. «Они как кошки и собаки», — пробормотала она, наблюдая, как два феникса и два дракона сражаются друг с другом. Ее рога засветились серебряным светом, и все вокруг исказилось, превратившись в стены города. Улицы за ее спиной были завалены едой и напитками, которые участники вечеринки оставили в своем отступлении. Впереди нее пламя заполнило воздух, и очертания Кандры и Лулу выделялись среди разрушенных деревьев. Тафель почесала затылок. «Может, мне следовало взять с собой Эмиля», — сказала она себе. Она нахмурилась, увидев пролитую кружку Эля у ее ног. «Вот вам и вечеринка Вура. А где он вообще?» Она вздохнула и села на городские стены, очищая свою окровавленную одежду. Коготь Кандры пробил левиафановую броню, как будто ее и не было. Она взялась за плечо и снова вздохнула. «По крайней мере, у меня нет шрама. Почему я такая слабая? Бьюсь об заклад, Вур смог бы ее победить. Мне еще предстоит пройти долгий путь». Тафель вздрогнула, прежде чем прижать колени к груди. Она подперла подбородок коленями и прикусила нижнюю губу. Огонь в небе заставлял ее дрожать. «Интересно, смогу ли я это повторить?» — пробормотала Тафель, пристально глядя на Минерву. Ее пальцы дернулись, и она сжала руку в кулак. «Я смогу». Тафель вдохнула и закрыла глаза. Ее рога начали излучать красный свет, когда пламя разошлось от ее тела, покрывая городские стены. Она открыла глаза и огляделась. «Это оно?» — спросила она и встала. Она коснулась огня рядом с собой и нахмурилась. «Хаем, может быть?» Она напряглась, и пот побежал по ее спине, когда она медленно приподняла голову. Четыре дракона, три серебряных и один черный, летели к городу. Рога Тафеля вспыхнули серебряным светом, и она появилась рядом с Эмилем, повалила его на землю во время его схватки с Лулу и крикнула Минерве: «Мама, сюда идут еще три святых дракона». Кандра засмеялся, выдохнув глоток белого пламени. Ты проиграла, Минерва. Минерва фыркнула и вскрикнула. Дети, 11 фениксов поднялись в воздух за пределами поля битвы. Вы готовы надрать несколько задниц? Ага, мы с ними справимся. Я хочу драться с Лео. Дайте мне сразиться с ним в одиночку. Фениксы радостно взлетел в огненное небо и полетели к четырем драконам. Тафель, Лулу и Эмиль наблюдали, как 11 фениксов исчезли в пылающем небе. Как только Минерва и Кандра возобновили бой, Тафель посмотрела на Лулу. «Посмотри, из-за тебя началась война между фениксами и драконами. Это все потому, что ты думала своими девичьими мозгами. Эй, я не виновата, что твой муж слишком привлекателен». Лулу фыркнула и скрестила руки на груди. Через секунду она закусила нижнюю губу и вздохнула. «Ах, будет и вправду плохо, если умрет кто-то, кроме тебя». Тафель пнула Лулу ногой. «Было бы плохо, если бы я тоже умерла». Она ударила Эмиля по голове, останавливая его непрекращающееся рычание. «Давайте попробуем убедить их успокоиться». Лулу покачала головой. «Это невозможно», — сказала она. «Моя мама очень, очень упряма. Но моих братьев и сестер мы сможем убедить. Я поговорю с ними». Тафель кивнула и телепортировалась Лулу на голову. «Пойдем, эй, какого черта ты делаешь?» — спросила Лулу, качая головой, как собака. Тафель закричала, едва держась за трещину на одной из чешуек Лулу. «Не всем разрешается ездить на драконе. Я не умею летать», — сказала Тафель сквозь стиснутые зубы. «Перестань трястись. Разреши мне прокатиться на тебе хоть разок». Лулу остановилась. «Разреши мне быть свуром. Один день в 3 месяца. Нет, тогда прочь». Том 2, глава 117. «Тафель», — сказал Эмиль, тяжело дыша. «Ты очень тяжелая». Он тяжело дышал, взмахивая крыльями изо всех сил, а Тафель висела у него на ногах. «Я видела, как ты сражался с Лулу. Ты можешь поднять дракона», сказала Тафель, глядя на Феникса. «И я не толстая». Эмиль закрыл клюв и уставился на летящего впереди серебряного дракона. «Ты не аэродинамичная». Тафель стиснула зубы. «Я худая, черт возьми. Я лучше буду молчать», сказал Эмиль, когда Тафель сильнее сжала его ноги. Он последовал за Лулу сквозь пламя, созданное его мамой. Трио прошло мимо огня невредимым и остановилось на месте. Фениксы парили перед драконами, прижимаясь друг к другу и разговаривая приглушенным тоном. Гримми был во главе драконов, смотрел на птиц голодным взглядом. Он сглотнул и открыл рот, делая вид, что зевает. «Гримми!» — крикнула Тафель. «Это ты?» Гримми застыл на середине зевка и взглянул на Тафель. Его глаза сузились, глядя на Эмиля, и он отступил назад, закрыв рот, прежде чем засмеяться. «Эй, Тафель», — сказал он, — «это твои друзья?» «Да», — сказала Тафель, и по ее спине пробежала дрожь. Фениксы даже не заметили действий Гримми, и все еще разговаривали друг с другом. «Теперь они мои братья и сестры. На мне оставил отпечатку Феникс». «Феникс, значит, интересно, заметит ли их мать, если я съем одного из них?» На лице Тафель появилась неловкая улыбка. «Пожалуйста, не ешь их. Ах, дракон тьмы хочет съесть нас», — крикнул один из фениксов. «Успокойтесь, ребята», — сказала Тафель и вздохнула, присоединившись к их группе, все еще держась за Эмиля. «Нам не нужно с ними сражаться». Она отпустила одну руку и указала на Вура, который сидел на голове Гримми и махал Тафель. «Смотрите, это мой муж, Эмиль, подлети к нему. Ты слишком много командуешь, старшая сестра», — вздохнул Эмиль. Он подлетел и оставил Тафель на голове Гримми, прежде чем встретиться взглядом с черным драконом. «Могу я тоже сесть?» Глаза Гримми заблестели. «Но ты должен будешь заплатить». «Заплатить? Как?» — спросил Эмиль и склонил голову, в то время как Линдиз вздохнула и отвернулась от красной птицы. Тафель проигнорировала их разговор и обняла Вура, уткнувшись головой ему в грудь. «Я скучал по тебе». Вур похлопал Тафель по голове и обнял ее. «Я тоже скучал по тебе», — сказал он. Его рука коснулась разорванной брони Тафеля, и он нахмурился. «Это твоя кровь, а?» Тафель села и взглянула на свое плечо. «Ага, но мне сейчас лучше благодаря Лулу». Она повернула голову и показала язык серебряному дракону, парящему рядом с Гримми. Затем она наклонилась вперед и поцеловала Вура в губы, запустив руку ему в волосы. Глаз Лулу дернулся. «Эй!» Тафель проигнорировала ее и продолжила целовать Вура. «Эй!» — повторила Лулу, заставив всех обратить на нее внимание. Она откашлялась и огляделась. «О, мама там сражается с матриархом фениксов». Вур и Тафель прекратили целоваться, их лица покраснели. «Вы не дали мне возможности спросить», — сказал Вур. «Кто тебя обидел?» Тафель опустила голову. «Это была матриарх драконов. Она сейчас там внизу, сказала она и указала в сторону. На лбу Вура была черная руна, а по телу змеились паутины света. Ей показалось, что она услышала несколько криков, исходящих от татуировок на его руках и плечах, когда паутина тьмы коснулась их, но она не была уверена. «Лулу», — сказал Вур, вставая и подходя к краю головы Гримми. «Вур», — спросила Лулу, — «с тобой все нормально, ты выглядишь немного странно». «Зельеманы», — сказал Вур, глядя в землю. Кандра все еще сражалась с Минервой, ее пасть пожирала окружающее ее пламя. Вур взревел, и в небе появились десятки рунических кругов. Его тело пошатнулось, когда аура ослабла. «Вот», — сказала Лулу, потянувшись за крыло и вытащив каплю зеленой жидкости. Она направила ее в рот Вуру с помощью магии. «С прошлого раза я внесла некоторые коррективы, и тебе не стоит напиваться так сильно. Откуда ты его вытащила?» — спросила Лейла у сестры, пока Вур пил зелье. «Коммерческая тайна», — сказала Лулу, выпячивая грудь. Ее взгляд упал на тафель, и она высунула язык. «Думаю, мы знаем, на кого Вур больше полагается». Лейла моргнула, увидев разгоряченное выражение лиц ее сестры и тафель. «Не говори мне, фейерверк!» — крикнул Эмиль. Он указал на рунические круги в небе. Дюжина метеоров вылетела из рун, они теплее лавы. Метеоры пролетели мимо драконов и фениксов, спускаясь к матриарху драконов на земле. Вур спрыгнул с головы Гримми, его тело трансформировалось, когда он упал. Голубая как океан чешуя покрывала его тело, когда он увеличивался в размерах, изгибаясь и принимая форму дракона. Руна на его лбу вспыхнула, отчего черная слизеподобная субстанция покрыла его чешую. Пара волшебных крыльев выросла из нижней части его спины, а его хвост удлинялся, превращаясь в лезвие. «Я не знала, что он так может», — сказала Линдис, стоя на краю головы Гримми. «Может, нам стоит ему помочь? Я хочу немного понаблюдать», — со смехом сказал Гримми. «Когда придет время, мы нападем на эту сумасшедшую старуху». Лейла нахмурилась. «Гримми, ша-ша-ша», — сказал Эмиль, садясь рядом с ногами Линдис на голову Гримми. «Начинается. Том 2, глава 118. Кандра», — сказала Минерва, застывая на месте. «Над тобой. Я не попадусь на такую мелкую уловку, Минерва», — сказала Кандра. Она бросилась на Феникса, ее зубы засияли ярким белым светом. Она вонзила клыки Фениксу вплоть, но Минерва исчезла в пламени, прежде чем снова появилась над ней. Кандра зарычала и подняла голову. «Даже это не...» Кривая улыбка появилась на клюве Минервы. «Теперь ты понимаешь, что я имела в виду?» — спросила она окаменевшего дракона. Она взмахнула крылом перед лицом Кандры. «Ты шокирована?» Челюсти Кандры щелкнули, глаза сузились. «Нова, что ты делаешь на моих землях?» Она втянула воздух, ее грудь вздулась. Минерва улетела в сторону, когда белый луч света пронзил небо, врезавшись в дюжин падающих на них красных метеоров. Несколько метеоров испарились, но их было так много, что она не смогла увидеть голубое небо позади них. «Нова», — пробормотала Минерва, отойдя в сторону. «Странно, это больше похоже на Вура. Тафель говорила, что он внук Новы». Она пожала плечами, затем расправила крылья и громко вскрикнула. Пламя, окружающее ее и Кандру, сошлось и сгустилось в оранжевую сеть, которая упала на тело драконьего матриарха. «Удачи!» Кандра посмотрел на Феникса, который отступал, прежде чем укусить сеть. Оранжевый материал погнулся, но не сломался. Когда она отпустила челюсти, изогнутые части снова встали на свои места. Кандра расправила крылья и прыгнула в воздух, сеть прилипла к ней и земле, как клей. Она сражалась, хлопая крыльями и взлетая, но сеть тянулась, как натянутая резинка. Мгновение спустя она снова прилипла к земле, когда эластичный материал снова встал на место. «Минерва!» — Кандра закричала и выстрелила в Феникса лазерным лучом. Минерва уклонилась в сторону, но свет задел ее крыло, заставив ее упасть. Кровь хлынула из ее бока, но она проигнорировала это и полетела в сторону города. Даже она не хотела, чтобы метеориты падали в нее. Кандра стиснула зубы и плюнула на землю. «Ты отказалась от своего огненного мира, чтобы прижать меня? Ты думаешь, несколько метеоритов смогут меня победить?» Ее глаза остекленели, серебряный свет начал выходить из ее зрачков. Она подняла голову и издала беззвучный рев, заставив десятки рунических кругов появиться в воздухе над ней, но ниже слоя падающих метеоритов. Из рун вышли ее собственные метеоры, устремившись вверх и столкнувшись с метеорами Вура. Кандра тяжело дышала, когда она растянула сеть и просунула голову и шею в появившееся отверстие. Взрывы гремели над головой, когда метеориты сталкивались друг с другом, трескаясь и взрываясь на крошечные пылающие частицы. К тому времени, как взрывы прекратились, ей удалось вытащить обе передние ноги и одно из крыльев из сетки. Ее глаза расширились, когда она подняла голову. Это не все, Кандра стиснула зубы, и ее глаза снова заблестели, наполнившись серебристым светом. Она вызвала больше рунических кругов. После очередного сражения метеоритов, она смогла освободить второе крыло. Отверстие сети сжималось вокруг ее талии, все еще удерживая ее ноги и хвост. Она перестала пытаться освободиться и взглянула на небо. На ее лице появилось хмурое выражение. Осталось еще три, сколько монеты я израсходовала, Нова. Кандра взревела и выпустила лазерный луч, который врезался в оставшиеся метеориты, заставив их взорваться облаком пыли. Она фыркнула и пошевелила нижней частью тела, подталкивая сетку к нижней части спины. Она застыла на полпути, ее глаза расширились, когда она увидела черную фигуру в форме дракона, Вура, появившегося из облака пыли и летящего к ней. «Ты не Нова!» Вур взревел в ответ, врезавшись в тело Кандры. Его челюсть захлопнулась, а зубы вонзились Кандре в плечо, заставив ее выть от боли. Она попыталась ударить его хвостом, но сеть мешала ей. Горячий воздух вылетел из ноздрей Вура, когда он запрокинул голову, пытаясь оторвать плоть от плеча Кандры. Но ее чешуя была слишком твердой, а мускулы слишком жесткими. Вместо того, чтобы оторвать кусок плоти, Вур чуть расширил укус. Кандра зарычала, и ее грудь распухла. Белый свет начал литься из уголков ее рта, когда ее глаза сузились. Она открыла рот, и лазерный луч охватил левую половину тела Вура, заставляя его рычать и отпустить челюсти. Кандра фыркнула и отступила так далеко, насколько позволяла сеть. «Ты», — сказала она, когда ее плоть снова срослась, — «почему ты невредим?» Вур посмотрел на нее, с его пасти капала кровь. Вур зарычал и бросился вперед, перекинув Кандру на бок. Он прижал ее крыло к спине одной из своих ног и просунул голову между ее передними ногами, направляясь к шее. Кандра начала извиваться и хотела прижать голову Вура к земле левой передней ногой, но он ускользнул, как угорь. Черная аура на его теле действовала как смазка. «Прекрати!» — крикнула Кандра, выгибая спину, пытаясь создать дистанцию между ее шеей и зубами Вура. Белый свет начал литься из ее рта, когда она выстрелила лазером в упор Вуру в лицо. Ее сердце бешено билось, когда она потратила оставшуюся часть своей маны на эту атаку, заставляя лазер сиять ярче солнца. Вур перестал двигаться, но она не прекратила стрелять лазером и использовала все до последней унции своей маны. Когда ее запасы маны начали иссякать, и она собиралась расслабиться, ее охватила острая боль. Эн невозможно. Чешуя на ее шее треснула и раскололась, когда зубы Вура вонзились в ее плоть. Его золотые глаза смотрели на Кандру, вызывая дрожь по ее спине. Она издала стон, когда ее голова упала на землю. Она пыталась откинуть его передними ногами, но это было бесполезно. «Как ты остался невредимым?» Вур проигнорировал ее, когда открыл рот, выпустил шею Кандры и снова укусил, оставив еще одну рану. Кандра закашляла кровью. «По крайней мере, скажи мне свое имя». Вур фыркнул, отпустив шею Кандры и приготовился снова укусить. «Вур, хватит». Вур моргнул, когда Линдис приземлилась ему на голову. Гримми приземлился рядом с ним и оттащил его, в то время как дети Кандры появились рядом с ней. Гримми ухмыльнулся взгляду Кандры и похлопал Вура по спине. «Молодец, но драконы не убивают драконов. В лучшем случае мы отнимаем у них все, что у них есть, но оставляем их живыми». Кандра не могла понять, что происходит. Лейла использовала магию исцеления на Кандру. Зазубренные раны на шее матриарха затянулись. Леа, Люк и Лулу были заняты освобождением ее ног и хвоста из сети матриарха фениксов. «Это Вур», — сказал Гримми, снимая ожерелье с Вура. Оно болталось на одной из чешуек у его шеи. Аура вокруг Вура содрогнулась и рассеялась. «Он внук Новы». Гримми взглянул на ожерелье, не обращая внимания на возмущенное выражение лица Кандры. Он передал его Линдиссе и спросил: «Из чего ты его сделала?» «Из тысячи душ», — сказала Линдис, кладя ожерелье в карман и пожала плечами. «Если бы у меня были лучшие материалы, я бы смогла использовать больше». «Что здесь делает внук Новы?» — спросила Кандра с невыразительным выражением лица. «И почему он напал на меня?» Тело Вура сжалось, когда он вернулся в свою человеческую форму. Он положил руки на бедра и взглянул на Тафель, которая помахала Кандре из головы Гримми. «Ты причинила боль моей жене. Кандра уставилась на Тафель, затем она снова посмотрела на Вура. «Я поняла свою ошибку, я сожалею об этом, Аво», — сказал Люк и от удивления отпустил оранжевую сетку в руке, но быстро снова встал на место. Мама извинилась. «Конец света?» — спросил Лео, широко раскрыв глаза. «Я еще не готов, у меня даже девушки нет». Лейла ударила их по головам. «Перестаньте шутить», — сказала она и помогла Лулу освободить оставшуюся ногу и хвост Кандры. «Не прав тот, кто проиграл. Даже мама знает это». Кандра вздохнула и опустила голову. «Я проиграла», — сказала она. «Что ты хочешь от меня? Мою территорию?» Вур взглянул на Гримми. «Что мне от нее нужно?» Глаза Гримми загорелись. «А как насчет этого?» — спросил он и опустил голову. Он обхватил когтем рот и прошептал Вуру что-то на ухо. «Твой дедушка был бы очень признателен». Вур наклонил голову. «Правда? Конечно, конечно», — сказал Гримми, размахивая когтем. «Ему это понравится, я это гарантирую. Думаешь, я бы тебя обманул? Я не фея». Вур хмыкнул. «Прежде чем ты скажешь», — сказала Кандра, — «можешь ли ты сказать мне, как ты справился с моим очищающим светом?» «Очищающим светом?» — спросил Вур. «А разве это не было просто обычное заклинание? Вспышки не причиняют людям вреда». «Нет», — сказала Кандра. «У этой вспышки есть побочный эффект. Очищающий свет очищает чистосердечных и очищает все остальное». Вур кивнул. «Я чувствую себя немного чище. Это сработало». «Ты чистосердечный?» — крикнула Кандра. «Это невозможно. Ты выглядел олицетворением зла, когда напал на меня». Линдис положила руку на голову Вура и взъерошила его волосы. «Этот мальчишка ни разу в жизни не лгал». Вур надул грудь, а Кандра уткнулась лицом в землю. «Я ошиблась». Вур кивнул. «Ага, теперь по моей просьбе ты». Кандра вскрикнула, когда черная капля попала ей по лбу. Подобно капле чернил, упавшей в лужу воды, тьма расползлась по ее серебряной чешуе. Прежде чем кто-либо отреагировал, половина тела и крыльев Кандра уже почернели. Громкий смех сорвался с ее губ. «У меня получилось. В своей прошлой жизни я был убийцей драконов, но в этой жизни я стал драконом».